вы ткнули бы меня в живот. Ваши наемники выстрелили мне в грудь, и у меня перехватило дыхание, а когда они бросили меня в реку, я очнулся и поплыл по течению, пока не увидел. Наполовину обвалившийся вал, подхватил Вальштейн, на северо-восточной границе города. «Откуда вы знаете?» — удивился Петр. «Из некоего замечательного доклада о состоянии наших укреплений. К тому же вы заметили, что на том берегу Дуная взлетела красная ракета, за которой последовало зеленое, пущенное из моего окна. Вы поняли, что это сигналы, которыми я обмениваюсь со своими людьми за Дунаем. Перелезли через вал, поспешили к дому Кеплера, и вот вы здесь, наглый, настырный клоп. Так ведь?» «Восхищаюсь догадливостью вашего высочества», — заметил Петр. «Правда, с оговоркой, что трудно представить, как бы события могли развернуться иначе». «Ну хорошо. И что же дальше?» «Дальше-то что?» «Вы помешали мне выпустить желтую ракету. Но это ваш единственный успех. Теперь вы торчите здесь и не знаете, как быть. Или собираетесь стоять тут всю ночь?» «До завтра, до 11 часов, когда Альбрехту Вальштейну будет вынесен окончательный приговор?» «В данный момент вы, правда, связали меня по рукам и ногам, но ведь и я вас связал. Если я не могу двинуться отсюда, то и вы сделать этого не можете. Но вы одиноки. Ваши сказочки о настоящем и мнимом Вальштейне не верит даже мой злейший враг, отец Жозеф. А мои сторонники всюду, куда ни глянь. Через четверть, самое позднее, через полчаса они начнут сходиться сюда для заключительного совещания. Прежде чем догорит эта свеча, в доме будет полно моих приверженцев. И что же, мокрая вы курица? Это я говорю буквально, вы действительно мокры. Что вы сможете против них? Что, по-вашему, произойдет?» «А ничего», — ответил Петр. «До сих пор вся моя жизнь была сплошной большой импровизацией. И, несомненно, успешной. То-то вы и зашли так далеко, и забрались так высоко. Послушайте, кукань, бросьте вы все, да переходите ко мне. Вы обладаете мужеством, здоровьем, силой и умом. Слишком жалко расходовать все это на тщетные и заранее обреченные авантюры, как, например, на борьбу против Альбрехта Вальштейна. Еще несколько часов, и я стану самым могущественным владыкой Германии, а тем самым и Европы. Вы теперь сами видите, что ваши приватные любительские попытки преградить мне путь смешны. Помогите мне, вместо того, чтобы вредить мне и надоедать. Под моей охраной и под моим руководством перед вами откроются такие перспективы, какие вам и не снились. Нечто подобное говорил мне папа, посылая против вас. И тут же вас отозвал, — заметил Вальштейн. Не забывайте, я знаю, о чем вы беседовали с отцом Жозефом в монастырском садике. Петр выглянул из окна. Вы сказали, что ваши сообщники начнут собираться через четверть часа? Да, я так сказал. Ответ Вальштейна звучал несколько вопросительно. По-моему, они уже собираются. Только они почему-то больше похожи на стражников. Внизу сильно застучали в домовую дверь. Затем с лестницы донеслись возбужденные голоса, и минутой позже кто-то нажал ручку двери, ведущей в каморку. «Простите, что помешал, господин, но тут пришли люди из ратуши», — послышался из-за двери голос астролога Сини, голос робкий, старческий, и тотчас его заглушил стук в дверь и грубый полицейский окрик. «Открывайте! Немедленно открыть!» Петр отодвинул засов, и в мансарду с пистолетом в руке вошел начальник городской стражи,